Братья и сестры, большое общение для нашего объединения о служении благовестия. Как благовестие совершается в нашем Краснодарском крае? Ну, наш Краснодарский край или регион, это значит Республика Адыгея и Республика Абхазия, где мы проводим благовестие. Но в начале года мы собираемся братьями, проводим семинар, рабочие рассуждения, размышления. Но какое будет направление в деле благовестия? Ну и в этом году у нас так, в начале года, мы решили усилить дело благовестия. Это среди неверующей молодежи, в больницах, семьи, чтобы принимали участие в деле благовестия. Ну и всегда наши рассуждения и призыв к личному благовестию, чтобы каждый член церкви, но нашего края, мог принимать участие в деле благовестия. Осуществляется ли это служение, ну, как личное? Но мои наблюдения, что осуществляется личное благовестие, но наш Краснодарский край, ну, и привлекает внимание. В этом году в деле благовестия принимал участие ансамбль Евгения Никифоровича, это в начале года было, совсем недавно группа братьев из цыганского народа проехали по нашему Краснодарскому краю. Ну и как проходили евангелизационные служения с участием вот этих музыкальных групп? Ну, дома молитвы, там, где проводились эти благовестия, ну, они всегда наполнялись людьми неверующими. Но кто в этом принимал участие, это мы лично, каждый член церкви, принимая участие в личном благовестии, он старался ходить, приглашать, приводить, привозить людей. И дома молитвы наши всегда были наполнены людьми неверующими, были призывы и обращались люди из мира в молитве покаяния к Богу. Результаты этого служения. Но пока у нас нету информации о людях, которые приняли крещение из мира. Я думаю, в конце года мы эту информацию соберем. Ну, так вот проходило служение в нашем Краснодарском крае. Служение в Абхазии, братья и сестры. Но Абхазия – это особый регион нашего региона, это республика. Туда часто заезжаем мы музыкальными группами в эту республику. Ну, в частности, брат Петр туда дважды заезжал. Мы нашим составом, объединенным там с Майкопа, бывает с Белореченска, с других церквей, мы едем в эту республику с благовестием. Абхазия и народ, который проживает в Абхазии, сегодня восприимчивы к слову и принимают евангелизационные эти служения. И слово, которое несем мы этим народом. В Абхазии, братья и сестры, уже второй год, но группа, которая находится в Скворчеле, они возревновали и проводят христианские лагеря для неверующих людей. В прошлом году провели, в этом году тоже провели. Какие результаты от этих лагерей? Ну, брат свидетель, что бывает, на детские собрания приходят до 15. Но я сам бывал на этих собраниях, когда привозят этих детей, которые побывали в лагере. Свет выключите, братья, а то фотографии плохо просматриваются. Это вот группа Петра, которая была в Абхазии. Они проводили благовестие, это в город Гали. Этот город продолжительное время был закрыт для благовестия. То есть нас и предупреждали и власти, и военные, что пока не время, чтобы проводить евангелизацию в этом районе. Но в этом году мы там провели несколько евангелизационных служений, и они прошли благословенно. Также в Абхазию спланирована была группа поездки Евгения Никифоровича, и мы проехали по церквам, которые находятся в Абхазии. В Гали особое было это служение. Отремонтированный дом культуры, розданы были приглашения. И когда мы приехали, директор дома культуры, он в зал заводил людей только по пригласительным. То есть те брошюры, которые раздавали, и он запускал в зал только людей, у кого эти брошюры. Это, говорит, пропуск в зал. Я говорю, да заводите всех людей, пусть все заходят, место всем. Нет, сперва эти люди зайдут, а потом мы уже всех остальных. То есть молодой человек, директор Дома культуры, вот так он возревновал, а потом, когда был призыв покаяния, он вышел в зал, сам первый покаялся, а потом призывал и молодежь, и учителей. Ну, вот такое служение прошло в этом городе. Мы видим, что Господь тоже обращает внимание на этот район, который продолжительное время был закрытый для благовестия. Там сейчас проживает миссионерская семья. Ну, и они стараются трудиться, чтобы в этом городе образовалась группа, потому что и место есть для того, чтобы проводить там собрания. Это, братья и сестры, лагерь для неверующих, который проходил в Абхазии на берегу Черного моря. Собралось очень много детей, которых пригласили. Детям само это общение и лагерь, который провели, очень сильно понравился. И теперь сами дети где-то начинают свидетельствовать, рассказывать и посещают богослужения в молитвенном доме города Ткварчели. Ну, вот такое количество детей неверующих, ну, там есть и наши дети, проходили вот такое общение. Братья и сестры, ну, благовестие на Кавказе. Я немножко об этом тоже хочу рассказать. С нашего края, ну, в частности, это брат Валит, и я иногда проводил с ним эти поездки. Все-таки благовестие проходит для народов Северного Кавказа. Это и Чеченская республика, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. И туда брат, ну, с помощью братьев, которые там проживают, он проезжает эти республики и распространяет Слово Божие. Одна из поездок, и остановились мы у пожилого человека, предложили ему Евангелие на его родном языке, на балкарском. Когда он увидел и прочитал, говорит, это самый дорогой для меня подарок. Он взял это Слово Божие и поторопился в дом свой. То есть народы Кавказа, они принимают сегодня Евангелие. Там восприятие к Евангелию, к Новому Завету, он намного лучше, чем, допустим, в нашем крае среди русских. Очень редко мы встречаем людей, которые не берут Евангелие на их родном языке. И поэтому, ну, может быть, это и слабо, но все равно Евангелие проповедуется в республиках Северного Кавказа. В отчете нашего края примут участие братья Гордиенко Владимир Федорович. Он расскажет о служении их региона, потому что их регион сегодня более ревностный в деле благовестия. Брат Андрей Бачкала, он расскажет о служении ансамбля. Ну, наш ансамбль с силами, которые есть, он проводил евангелизационные служения по нашему краю. То есть, ну и сейчас мне тоже хотелось обратиться, если у кого есть желание, чтобы в церкви вашей посетили музыкальные группы, можно подавать заявку. Мы и на семинаре об этом говорим, и сейчас я об этом говорю, что можно подавать заявку, и ваше желание, оно будет удовлетворено. Братья и сестры, в нашем крае работает братский дом. Братский дом, где проходит реабилитацию. Люди, которые для общества отброшены. И вот, попадая туда, они проходят реабилитацию. И брат Олег Иванов, он засвидетельствует и расскажет о работе в братском доме. Очень много мы провели в этом году евангелизационных служений по нашим молитвенным домам, по церквам. Об этом тоже будет рассказано. И свидетельство брата Аруда из армянского народа, как он уверовал от благовестия, ну, где он услышал свидетельство об Иисусе Христе, он тоже об этом расскажет. Братья и сестры, благовестие, ну, которое мы должны совершать, и я тоже и рассуждаю, и переживаю, что где-то это служение в нашем крае, оно не проходит, как должно проходить. То есть нету такого усиления в деле благовестия. Но для того, чтобы оно усилилось, это, наверное, зависит от каждого из нас. То есть наше сознание, оно должно быть пропитано вот этим служением. Об этом и вчера много говорилось. И мне сегодня хотелось тоже обратить на это внимание. Но и не только само сознание наше, но и даже подсознание, оно тоже должно быть пропитано вот желанием совершать труд в деле благовестия. И тогда мы будем видеть эти результаты, тогда мы будем видеть и плоды от нашего служения. А когда люди обращаются к Богу в наших молитвенных домах, то и церковь радуется, и небо ликует, когда один человек обращается в молитве покаяния к Господу нашему. Сейчас мы послушаем о благовестии в Белореченском регионе, брат Владимир. Затем брат Андрей Бачкала расскажет о служении, которое они совершали. И брат Олег Иванов расскажет о труде, который проходит в братском доме. А в заключение потом мы послушаем свидетельство брата Аруда из Армянского рода, как он уверовал и обратился к Богу.